что вам надо? Красавчик на загляденье. Ну, поглядите-ка на него, а? Тщательный блондин. Да, не мудрено, что инспектор Максвелл его так любит. Что вам надо? И куда же ты собрался, приятель? На войну пойдет Пол Смит. Да, большим умником тебя не назовешь. Что ж, придется поучить тебя, чтобы запомнил раз и навсегда. Предупреждали же тебе детские игрушки с профессионалами играть. Помни, на наше предупреждение не плюет. Хватит, пошли. Протез его захвати. Ну да. Пусть повоюет на одной ноге. Слушай. Грег, мне нужна твоя помощь. Само собой. А что случилось? Мой телефон подключен. Весь наш последний разговор они слышали. Ой, давно мы с тобой разговаривали, Грег? 1.5 часа назад. Да что с тобой? Меня захватили врасплох, когда я выходил из душа. Трое гангстеров. На лицах чулки. На мне места живого нет. Ну, мерзавцы. Я еду, старина. Грег, лезь через забор. Эти сволочи уволокли мою ногу. Не сумею открыть тебе. Вот твой протез. Выбросили в саду. Спасибо, Грег. Уже легче. И лежи. Да нет, я встану. Мы раскрыли им все. Банермана, конечно, они уже предупредили. Весь мой план. Ну что же, надо придумать другой. Ну, для начала неплохо бы показаться врачу. А нет, нет, все в норме. Болит, но... В общем, порядок. Грег, мне нужен пистолет. Мой они стащили. Ну, не будь дураком, Питер. Ты в состоянии понять, что и числом, и силой они превосходят тебя. Это еще твое счастье, что вообще остался в живых. Это их первая ошибка. Они не убили меня. Дай мне пистолет. Я должен с ними сквитаться. Ну, что поделаешь. Держи, но только... Не бойся. Открывать пальбу я не собираюсь. Их надо перехитрить. Верно. Они думают, что после их кастетов я дня два проваляюсь в постели. Грег, мне надо незаметно улизнуть из дома. Погляди в окно. Видишь? Вон того типа у фонарного столба. Хвост. Ну, не беспокойся. Я его сейчас арестую за бродяжничество. Действуй, но надо спешить. Питер, ну куда ты меня тащишь в 3 часа ночи? Сейчас мы выйдем из леса, Корал, сядем в машину и поедем к моему другу. Его зовут Бен Мартин, он художник. У него мастерская в Брустере, местечко укромное, поживешь там немного. Согласна? Конечно, я же пошла с тобой. Умница. Без тебя их власть чуть-чуть уменьшится. Ты слишком много знаешь, видела слишком много лиц. А мой муж знает, что ты увез меня? Нет. Но мы ему позвоним, когда приедем к твоему другу? Нет. Питер, нельзя же так. Он с ума сойдет. Корал, я говорил с прокурором. Он подавлен, подчиняется всем их угрозам. Узнай он, где ты, из него выудит это. Пригрозят, что убьют тебя, как только обнаружат. О, Боже, Питер, ну, держать его в неведении. Бесчеловечно. Корал, ты хочешь жить, а? Неужели? Я тоже. Вот наша машина. Ну, вот вы с дороги. Позавтракайте. Сыр, ветчина, кофе. Прошу. Спасибо. Да, спасибо, Бен. Ну, история. Настоящий детектив. Вот именно настоящий. И опасность, Бен, тоже не сочиненная. Подумай еще раз. Я подумал, я за вас. Ни единая душа не должна видеть Корал, ни посыльный, ни соседи, никто. Ко мне никто не ходит. Это хорошо. Но в их компьютерах есть все сведения обо мне, о моих близких друзьях. Очень возможно, Бен, что и ты в этом списке. И в конце концов они выйдут на тебя. Ну, забредет прохожий спросить дорогу, или в лесу заблудится турист. Помни, никто не должен видеть Корал. Ясно, ясно. Теперь ты, Корал. Я понимаю, у тебя душа не на месте, жалко мужа. Но если позвонишь ему, считай, что ты подписала смертный приговор. И не только себе, но и мне, и Бену. Пока там неизвестно, где ты, меня не пристрелят. Через меня их единственный путь к тебе. Я не позвоню, обещаю, Питер. Верю. И еще. Что бы ни случилось, не звоните мне. Мой телефон прослушивается. Я сам буду звонить раз в день. Но если не объявлюсь через 12 часов, значит, я влип в передрягу. И что тогда? Вот вам телефон. Грегори Максвелл, инспектор уголовного розыска. Он мой друг. Ему я скажу, где ты находишься, Корл. Он сделает все, что нужно, если ситуация обострится. Ну, хоть какая-то подмога. Подмога существенная, но если позвонят вам и назовутся Максвеллом, не верьте. Они знают, что Максвелл мой друг и могут назваться его именем. Разговаривай только с человеком, который скажет, что звонит от Джорджа Уилсона. Но ведь Илли Уилсон убит, я читал в газете. Это пароль. Если не упомянут Джорджа, значит, они вышли на тебя, Бен. Они что, такие смекалистые? До смерти. Ну, мне пора. Еду к Максвеллу. Значит, говоришь, тебя никто не видел? Нет. Охранник я оглушил рукояткой пистолета, потом связал, рот заклеил пластырем. Это было в 3 часа ночи, а сменять его придут в 7. Ну что ж, будем считать, что операцию ты провел успешно. Но что это тебе дает? Они наверняка бросятся разыскивать Корал. А это отвлечет часть их сил. Да, только часть. Ну ладно, домой тебе возвращаться нельзя. За твоей квартирой наверняка присматривают. Вот тебе ключ. Поживи пока у меня. Возьми, что требуется из одежды и вообще. Ну, все, что тебе надо. Спасибо, Грег. Да, такой уж я дурак. Подыгрываю тебе. Но мне не меньше твоего охота разворошить это гнездо. А знаешь, есть прореха и в их действиях. Какая? Понимаешь, старина, они, конечно, убийцы на все 100%, но в данном случае их наняли для другого. Только угрожать. Убивать журналиста им не поручали. Ты думаешь? Я уверен. Об убийстве Джорджа пишут сейчас все газеты, радио, телевидение. Всколыхнулась вся страна. Зачем им такой шум? И все-таки они убили. Почему? Есть только одно объяснение. Каким-то образом Джордж Уилсон припер их, загнал их в угол. Они были вынуждены убить его. Но теперь все интересующие нас лица, и Клингер, и Баннерман, и даже судья, бесконечно откладывающий дело, все они могут попасть в соучастники преступления, если, конечно, мы сумеем доказать их связь с агентством убийств. И тогда они у нас в руках. Вот твоя задача, Питер. Питер. Мне по закону положено искать исполнителей. Я их найду. А вот твоя цель — те, кто их нанял. Ясно. Можно тебе позвонить? Ну, конечно. Я надеюсь, твой телефон не прослушивается? Ну, пока нет. Я позвоню в редакцию. Алло. Привет, Фрэн. Как дела? А, понятно. Нет, Фрэнк, для прокурора я не звонил и не показывался. И то же самое отвечайте всем. Что? Где я? Я живу сейчас у Максвелла. Кстати, Фрэнк, у меня к тебе просьба. Приди ко мне Джейка Джекобса. Спасибо, Фрэнк. За последний час в редакцию 3 раза звонил прокурор Стронг. Прокурор Стронг догадался, что в исчезновении жены замешан ты. Агентство, конечно, тоже догадалось. А пусть догадывается. Лишь бы не вышли на Бена. А ты суров с прокурором. Чересчур уж он уязвим. Узнает, где она, и его заставит расколоться. А кто этот Джейк Джекобс? Наш репортер. Он много знает о Клингере. Итак, тебя интересует Томми Клингер. Да, Джейк, все, что тебе известно. Ну что ж, он, как ты знаешь, президент компании «Синее небо». Начну с компании. «Синее небо» — компьютерная служба, самая совершенная в стране. Ну, к примеру, наш журнал собирается сделать репортаж о новой знаменитости. Сколько нам потребуется времени, чтобы собрать нужный материал? Ну, примерно месяц. Верно. А «Синее небо» нажмет кнопку и выдаст его за 30 секунд. Да. И кто же их клиенты? В основном крупные корпорации. Они платят «Синему небу» за информацию вполне официально. Официально? Ну да. Например, они намечают кого-то на руководящую должность. «Синее небо» дает о нем обычные сведения. Образование, прежние службы, деловые связи, способности. Но если клиент готов заплатить побольше, нажимают уже красную кнопку. И он узнает, с кем этот человек спит, где у него бородавка и вообще все, что скрывают от чужих глаз. Ну, ты сам понимаешь, краснокнопочная информация хранится за 7 печатями. И кто же главный хранитель? Клингер? Нет, не думаю, Питер. Клингер так, вывеска, положение в обществе, элегантная и богатая жена. Нет. Есть у них один сотрудник. Вряд ли ты о нем слышал. Карл Баннерман. Баннерман? Я слышал о нем. И он меня очень интересует. Максвелл считает, что именно Баннерман нанял агентство убийств. Вот как? А что, я это допускаю. Баннерман — гений компьютера, истинный мозг «Синего неба». Самое любопытное, что он хранит несметное количество информации в собственной памяти. Думаю, всю стратегию «Синего неба» определяет тоже он, а не Клингер. А почему же они идут на все ради Клингера? Угрожает нам, прокурору, не останавливается перед убийством. Но проще было бы покончить с Клингером. Исчезни он... Или кончи самоубийством начнутся толки, вопросы, новые расследования. Под угрозой компьютерное заведение ценой в $1 миллиард. Нет, их самая верная ставка — Клингера судят и выносят оправдательный приговор. Но оправдать Клингера должны во что бы то ни стало. Возможно, ты прав. Ладно, Джейк, а теперь нажми свою красную кнопку и расскажи о Клингере. О его тайнах, что ли? Заурядная грязь, заурядные личности. Самое приятное время для нашего Томми – это лето, когда его жена уезжает на дачу. Жену он навещает редко, а почти все время проводит у любовницы, некой Мэри Льюис. Содержит он ее в шикарной квартире на 63-й улице. О. Ну а зимой, когда жена в городе, Томми затевает настоящий маскарад. Маскарад? Да. Придумал фокус, не поверишь. Есть один парень, Эрик Траск. Так вот, этот Эрик водит Мэри на обеды, куда приглашены Клингер и его жена, и даже на приемы, которые Томми устраивает у себя дома. Любопытно, любопытно. А что же Мэри? Ей это нравится? Она любит Клингера? Любит? По-моему, он ест и чертел до смерти. Да и Эрику не очень нравится его роль. Тогда что же? Деньги? Шантаж? Может, деньги... А может быть, у Клингера есть что-то на них? Спасибо, Джейк. А какой распорядок дня у Клингера? В 10 он приходит в контору, в 12 отправляется в спортклуб. Там он каждый день играет в бадминтон. Где этот спортклуб? На той же 63-й. Клуб «Атлетик». Ну что ж, завтра... Я навещу его там. А нынче в сауне жарковато. Вы не находите? Не знаю. Я тут первый раз. То-то я вас не припоминаю. Хотя где-то вас видел. Меня зовут Стайлз. Питер Стайлз. Решил встретиться с вами, мистер Клингер. Без свидетелей. Ух ты. Ну, понятно, у вас своя работа. Но мой адвокат Стайлз строго-настрого запретил мне говорить про суд. И уж тем более с прессой. Я хочу поговорить о своих делах. Уверен, мои дела вам хорошо известны. Мне? Стайлз, дорогой мой, откуда же знать мне про ваши дела? Вы не читаете газеты? Газеты? А, так это у вас в квартире повесили кого-то? Да. Нашего репортера повесили за то, что он следил за вашим делом, Клингер. А его жену изнасиловали, а теперь похитили. Ну и дела. Плохие дела, Клингер. Жену прокурора тоже похитили и держат заложницы за то, что слишком уж рьяно прокурор начал обвинять вас. Нет, я своим ушам не верю. Ваша компания «Синее небо» наняла некую организацию, мы ее называем агентством убийств. Но они переусердствовали, Клингер. Рано или поздно всем вам, и вам лично, и Баннерману, и подкупленному вами судье предъявят обвинение как соучастникам уголовного преступления. Но, уверяю вас, я слушаю все как сказку. Агентство убийств? Первый раз слышу? Возможно. Название придумали мы. А настоящее название вам... Известно? Нет. Здесь нестерпимо жарко. Я пойду. Сидите, Клингер. Чего вы хотите, Стайлз? Для начала я хочу знать, где держат Элли Уилсон, и знать как можно скорее. Но честное слово. Бросьте, Клингер.